Летняя история с воробьями. На рябине воробей уговаривал друзей. «Очень жарко, братцы, отчего не скупаться?» И прыг, и скок, и бултых в песок. А за ним его друзья, три веселых воробья. Скок, прыг, прыг, скок, и бултых в песок. Хорошо в песке плескаться четырем пернатым братцам и чирикать, что есть мочи. Да чего печет песочек, да чего хорош горячий, лучше Сочи, лучше дачи, он и море, он и пляж наш.